Глава вторая. Фармакология и сито. Чудеса в решете, дыр много, а выскочить некуда. Снова ситца на колочке нависится, а колотится под лавкой наваляется. Русские народные поговорки. Лекарства, когда мы покупаем их в аптеке, кажутся дешевыми. Несколько копеек, и вы получаете избавление от головной боли. Достаточно рубля, чтобы купить препараты, излечивающие от такой опасной болезни, как воспаление легких. А между тем на покупку лекарств человечество тратит не так уж мало. Судя по анкете Чикагского университета, американец, который в 1955 году в среднем оставлял в аптеках $16, через 10 лет стал расходовать на лекарства уже около $28. В масштабах страны эти суммы оборачиваются миллиардами. Так, в одном только 1962 году аптеки США продали медикаментов на $4 миллиарда. Из года в год растет и международная торговля фармацевтическими товарами. По отчету ООН, главные индустриальные страны вывезли в 1953 году лекарственных средств на 473 миллиона рублей, а 10 лет спустя сумма экспорта достигла почти миллиарда. Миллионы долларов расходуются в Англии, Германии, США, Японии и Швейцарии на рекламу медикаментов, на исследования по фармацевтической химии, на экспедиции ботаников. В Соединенных Штатах 1300 фирм конкурируют между собой в выпуске лечебных препаратов. В Советском Союзе за 7 лет с 1958 по 1965 год объем производства химико-фармацевтических препаратов увеличился почти в 3 раза. Современные лекарства, мощный арсенал средств лечения и предупреждения самых различных болезней. С их помощью врач может управлять различными функциями организма. Человека можно погрузить в сон и вывести из сна. Можно вызвать и немедленно снять паралич мускулов, повысить и понизить температуру тела, увеличить и уменьшить свертываемость крови. Создает лекарства не только химико-фармацевтическая индустрия, но прежде всего наука. Никогда прежде столько ученых, столько лабораторий не занимались поисками лечебных препаратов, сколько в последние 30-40 лет. Если сравнить лекарственную науку середины 20-го столетия с наукой прошлых веков, то окажется, что 95% исследований по лекарствам за всю историю человечества было проведено между 1930 и 1970 годами. Сотрудники Нью-Йоркской медицинской академии подсчитали, нынешние врачебные рецепты содержат 90% лекарств, которых 15 лет назад и в помине еще не было. Что же в итоге? можно ли подсчитать, сколько всего лекарств знает современная медицина? Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, организация, куда входит и Советский Союз, показывает, что в разных странах количество принятых в аптечной продаже лекарств различно и даже очень различно. В Швейцарии, например, имеют хождение 15 тысяч лекарственных веществ, а в Польше 4 тысячи. Правда, далеко не все медикаменты, поступающие в продажу, значатся в швейцарской и польской фармакопее. Примечание. Фармакопея – свод узаконенных в данной стране лечебных средств. Но известно, что фармакопея Польши, да и СССР уступают по обилию средств фармакопеям Запада и в том числе швейцарской. На первый взгляд кажется, что преимущества все той же Швейцарии неоспоримы. Так ли? Поищем ответа в солидном руководстве А. Вильсона и Н. Шильда, опубликованном несколько лет назад в Лондоне. В главе «Коммерческое влияние на фармакологию» авторы, известные английские ученые, рассказывают весьма грустную историю о мировой лекарственной индустрии. В сжатом пересказе история эта выглядит так. Мощное развитие органического синтеза привело за последние годы к тому, что изготовление медикаментов почти полностью перешло от фармацевтов к промышленникам. Современная медицина оказалась зависимой от химической промышленности, поставляющей наиболее ценные вещества. Цель промышленности – прибыль, чтобы покрыть затраты, возникающие в процессе поиска лекарств, и расходы, связанные с массовым производством препаратов. Чтобы получить при этом максимальную прибыль, предприниматели стремятся пустить в продажу как можно больше новых медикаментов, помеченных собственной фабричной маркой. Это патентика. Фирме, получившей патент, закон гарантирует исключительное право производить и продавать синтезированное по ее методу лекарство. Патентику можно продавать по более дорогой цене. И, естественно, каждая фирма мобилизует все свои силы для создания новинок. Химики ищут возможность синтезировать уже известные препараты несколько иным образом или частично изменять формулу препарата. Как только это удается, фирма патентует старое лекарство под новым именем и выбрасывает его в продажу. Таким образом, многие средства на Западе становятся известными под десятками разных имен. Множество веществ одинакового действия дублируют друг друга в продаже, сбивают с толку больных, врачей, аптекарей. Выгадывают от этого только фирмы-производители. Такой порядок приводит буквально к половодью нужных и ненужных медикаментов. Например, на случай насморка аптеки Америки в 50-х годах могли предложить покупателю 240 различных препаратов для сужения сосудов слизистой носа. Так говорят Вильсон и Шильд из Лондона. А вот и другой беспристрастный свидетель современной лекарственной вакханалии. Передо мной книга Мартина Негвера «Органика. Химические лекарственные средства и их синонимы». Берлин, 1967. Это наиболее достоверное издание, раскрывающее, сколько синонимов, а фактически патентованных двойников, существует у каждого лекарства. Беру наугад несколько лекарств, хорошо известных врачам. Аминазин, например. Психиатры лечат им некоторые психические расстройства. Мартин Негвер сообщает, что у аминазина есть еще 22 других названия, синонима. У препарата дипрофена он применяется против шока, воспаления и так далее. 15 близнецов. А противотуберкулезное лекарство Тибон известно в Европе под именами Активан, Бентиазол, Кантибен и другими. Всего 53 названия. Попытка врача или больного разобраться в этом океане равнозначных, но разноименных медикаментов напоминает задачу, которую в известной легенде новгородский купец Садко получил от морского царя. Отыскать свою невесту среди сотни совершенно одинаковых на вид девушек. Такое обилие лекарств служит кому угодно, но только не ищущему исцеления. Надо ли удивляться, что многочисленные псевдоспасительные и ультрадорогие препараты быстро разочаровывают потребителя? По сообщению бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни большинства медикаментов в Европе и Америке очень и очень коротка, всего каких-нибудь полтора года. Я привел все эти цифры и факты вовсе не для того, чтобы охаивать достижения европейской и американской фармакологии и лекарственной химии. Огромные успехи в синтезе новых лекарств на Западе общеизвестны. Советский Союз уступает американским и западноевропейским фирмам в быстроте, с которой на аптечных прилавках появляются фармацевтические новинки. Но существующий в Советском Союзе порядок рассчитан на выпуск медикаментов, действительно ценных, и строго ограничивает производство лекарств-близнецов. Вот почему наша фармакопея и представляется со стороны более скромной, чем, например, швейцарская. Хотя по существу в ней содержится решительно все, чем наука 20-го столетия может помочь страдающему человеку. Оставим, однако, политику и экономику лекарств. Не забывайте, мы приглашены в Ригу, чтобы посмотреть, как ищут, находят, проверяют лечебные препараты. Впереди встречи с химиками, фармакологами, врачами. Но прежде чем мы переступим порог Института органического синтеза, скажу несколько слов о профессии наших хозяев. Сотворение лекарств – одно из самых удивительных производств нашего времени. И прежде всего по той атмосфере, что царит в лаборатории. Пока художник работает над полотном, его вдохновляет мысль о красоте и художественном совершенстве, которое обретет картина в окончательном виде. И кондитер, создающий праздничный торт, и театральная швея, готовящая наряд примы-балерины, и плотник, воздвигающий бревенчатый дом для молодоженов. Все они вершат свое дело с мыслью о том, насколько великолепен будет конечный итог их труда. А фармаколог, исследующий химические продукты в надежде наткнуться на ценное лекарство, охвачен прежде всего беспокойством, не принесет ли его открытие больше вреда, чем пользы. Лекарства рождаются в обстановке постоянных опасений. Сомневается химик, полон подозрений фармаколог, скептически настроен врач. И если бы на фронтоне химико-фармацевтических институтов было принято вывешивать девизы, то, очевидно, более всего подошли бы для этой цели слова русского медика XIX века Иустина Евдокимовича Дядьковского. «Самые названия, лекарства и яд немало не показывают совершенного различия между ними». За минувшие 1,5 лет точка зрения ученых на этот предмет мало изменилась. В новейшем учебнике фармакологии Сергея Викторовича Анечкова и Макса Львовича Беленького, издательство «Медицина», 1969, читаем: «Одно и то же вещество, в зависимости от того, в какой дозе оно введено, может быть и лекарственным веществом, и ядом». Вот почему в лабораториях, где идет проверка лечебных средств, редко слышишь радостные клики в честь новой панацеи. Но зато постоянно звучат разговоры о токсичности, ядовитости препаратов, о предельных дозах, о возможных побочных действиях, которые необходимо учесть и предотвратить. Недоверие, добавлю, благодетельное недоверие, профессиональная черта творца лечебных средств. И даже тогда, когда один из фармакологов оставил ученое поприще и стал драматургом, он вложил в уста героя своей пьесы такую предостерегающую реплику: «Никогда не прописывайте лекарства по справочнику. Вы можете погубить пациента из-за опечатки». Фармаколог-драматург имел в виду те запятые в рецепте, которые едва сдвинешь по ошибке, как доза прописываемого вещества катастрофически возрастет во много раз. Итак, мы в Институте органического синтеза ИОС Академии наук Латвийской ССР. Угловое здание в Риге на улице Айскрауклис, которое несколько лет назад я видел в лесах, заметно похорошело и изнутри, и снаружи. Чьи-то заботливые руки расставили на подоконниках горшки с цветами. В холлах появилась удобная мебель, на стенах – картины. С несомненным художественным вкусом выкрашены коридоры. Благородными сортами дерева отделаны стены конференц-зала. Но наибольшее впечатление на всякого, кто впервые входит в институт,